Глава 21. Женя. Сейчас. «А мы плитку купили?» – взволнованно спрашивал Саша, пока мы ходили по рядам, отыскивая жидкие обои для кофейни. «Купили», – усмехалась я ему в ответ, а мужчина вновь заглядывал в наш список. «А софиты?» «Заказали», – твердила я в который раз. «Вообще все, что касалось открытия новой кофейни...» У Александра ассоциировалось с ужасом. Причем из раза в раз одна и та же песня приключалась. Он волновался, постоянно все перепроверял по 500 раз. Но как только новое заведение гостеприимно открывало свои двери, Сашу будто возвращали обратно на землю, и он становился самим собой. «А меню?» «И меню, и коктейльную карту заказала, и рекламные баннеры над баром, и даже внешний баннер на открытие». Успокоила я его, слегка сжимая его руку. «А повар?» Перезвонил, сказал, что согласен. Осталось набрать официантов и найти бармена, но, думаю, с этим проблем не будет. Закупив все необходимое для ремонта, мы, наконец, выбрались на улицу. Жадно вдыхала свежий утренний воздух, потому что в супермаркете строительных материалов было жутко душно. Кондиционеры не работали. Наверное, в целях экономии. И не мудрено. Проживание в столице оказалось невероятно дорогостоящим удовольствием. «Поехали, позавтракаем», – спросил Саша, обнимая меня со спины. «Доставка только завтра утром, поэтому на сегодня мы свободны. Можем посмотреть квартиры». «Давай еще немного постоим». Небо хмурилось серыми тучами, а в воздухе пахло костром. Прямо как на даче. С ужасом вспоминала наши последние посиделки в доме у Риткиных родителей. Неимоверно испугалась, когда увидела, как пламя пожирает баню. Но потом, уже утром, мы смеялись. Обсмеивали друг друга, выплескивая накопившийся страх и восстанавливали события. Оказалось, что Маргарите и Тёмычу после интересного времяпровождения никак не спалось. Они хотели поплавать в бассейне, но из окна заметили меня, мешать не хотели. Тогда Тёме пришла в голову гениальная идея. Спуститься вниз с другой стороны по балкону и погулять за домом. Собственно, два отважных капитана справились с поставленной задачей, героически свалившись в кусты. Знатно потоптавшись по цветнику, они гуляли по дворику, пока не набрели на баню. Именно там они и решили остановиться, чтобы продолжить веселье. В какой именно момент загорелась баня, никто из них так сказать и не смог. Они были заняты друг другом, а когда заметили... Уже горела одна из стен и потолок. Храбро сражаясь со стихией, Тёма заливал огонь водой из бочки, расплескав большую часть по полу. Но, увы, пожар погасить не удалось. Тогда и призвали на помощь. Не сказать, что помощь была активной. Я таскала ведра с водой, умудрившись каким-то образом сломать ручку одного. Второй же парни утопили в колодце, который тоже пострадал, оставшись без большей части веревки. Туда же случайно улетел топор. Более того, была сломана лопата, которой Тёма активно орудовал, пытаясь засыпать пламя землей. Кроме того, пострадал и забор между тремя дачами. Не знаю, что было бы, будь соседи дома, но ничего хорошего точно. Саша собрал огнетушители из всех машин, но их оказалось недостаточно. Мы так паниковали, бегали, спотыкались друг от друга, пока Владимир не вспомнил о шланге, который висел на стене в сарае. Подключив его к наружному крану, он сумел довольно быстро расправиться с пожаром, буквально залив баню и все вокруг огромным количеством воды. Рассвет мы встречали черные и чумазые. Увидев меня в купальнике, кстати, Саша ничего не сказал. Мне нравилась эта его черта, он не вмешивался в личное пространство, разграничивая свое, мое и наше. Но иногда это его спокойствие бесило. Хотелось растормошить, чтобы понять, что он ко мне чувствует. Любовь ли это на самом деле? После того дня любых встреч с Владимиром я избегала. Он приходил к нам в кофейню, разговаривал с Сашей, но я к нему выйти так и не решилась. Когда ждал у меня у подъезда, попросту сбежала. Развернулась и припустила в ближайший кафетерий, чтобы просидеть там до самого закрытия. Не могла. Просто не могла его видеть и не желала ворошить прошлое. Оно осталось там, в месте, где я умерла. Вместе с ним, вместе с моими чувствами. К каком-то смысле в столицу я сбежала именно от него. Немного сомневалась в необходимости этой поездки, но за прошедшие дни убедила себя в том, что так будет намного лучше. Здесь он меня не найдет, а я, наконец, спустя столько лет смогу начать новую жизнь. «Ну что, поехали?» Саша улыбнулся и поцеловал меня в щеку. Держал за руку, когда подходил к машине. Без него я, наверное, ни за что не решилась бы на эту поездку. Тяжело кардинально изменить жизнь, когда вокруг столько нюансов. Элементарно не знала города, потому что никогда здесь не была. Мы вообще с мамой только в прошлом году впервые куда-то выехали. Правда, кроме моря я так ничего и не увидела, потому что не вылезала из него ни днем, ни ночью. Отвез нас Саша не куда-нибудь, а прямиком к конкурентам. Он оценивал дизайн, удобство, расположение, рассказывал мне, в чем их ошибки, но я пропускала все мимо ушей. Уже давно научилась распределять информацию, безбожно отсекая лишнее, потому что когда он попадал в свою сферу, рот его не закрывался. «Кстати, нам уже через полчаса надо быть вот здесь». Он показал мне место на карте, повернув ко мне экран своего навороченного телефона. «Тогда выдвигаемся прямо сейчас», – поставила я на стол чашку с недопитым чаем. «Тут пробки, не предугадаешь». Уже через 40 минут мы поднимались в лифте на 19 этаж новостройки. Наше опоздание не вызвало у риэлтора никаких негативных эмоций. Наоборот, она была рада видеть нас настолько, что без умолку рассказывала о плюсах квартир, которые мы еще даже не видели. «Вы уже определились с количеством комнат?» – спросила она, когда мы вышли на лестничной площадке. По отделке сразу было видно, что ремонт совсем свежий, и никто еще не успел на нем отметиться надписями или карикатурами. Дом сдали 2 месяца назад. Но десяток квартир еще пустовал, и я понимала, почему. Стоимость квадратного метра была заоблачной. «Нам с перспективой, поэтому ищем трехкомнатную», — ответил Саша, осматриваясь по сторонам. «Тогда сначала зайдем сюда. Думаю, этот вариант вас устроит». Я заходила последней. На самом деле, мне не очень-то и хотелось тратить время на выбор чужой квартиры. Тогда как мне тоже надо было обзаводиться жильем, но раз уж обещала, приходилось держать слово. Мы уже 2-й день снимали номера в гостинице, но долго такого проживания мой кошелек не потянет. Да, Саша предлагал снять 1 номер, потом предлагал заплатить за мой сам, но я от его помощи мягко отказывалась. Эти годы он был моим другом и начальником, а последние несколько месяцев мы встречались. Но к чему-то большему я пока была не готова. Не хотела быть ему обязанной, тем более финансово. Так непривычно было ходить по пустой квартире. Казалось, что в ней очень много места и так свободно, но эта точка зрения была обманчивой. Стоит обставить ее минимумом мебели, и простор исчезнет, и это будет уже совсем другая история. Кухня была большой и квадратной. Санузел с точностью повторял ее контуры, но находился в другой стороне. А из гостиной 2 невзрачные двери вели в одинаковые по размеру спальни. В принципе, интересная геометрическая задумка. Но лично для меня чего-то не хватало, хотя... Кто я такая, чтобы выбирать? «Ну, как тебе?» Саша хитро улыбался, обнимая меня за плечи. Была уверена, он уже видит, что и куда поставит, и в какой цветовой гамме будет каждая комната. Иногда мне казалось, что зря он выбрал для бизнеса общепит. Стал бы дизайнером интерьеров, работа приносила бы ему куда больше удовольствия. «А что ты у меня спрашиваешь? Жить здесь кто собирается?» Усмехнулась, опираясь на него спиной. «Мы?» Прозвучало неожиданно, вынуждая обернуться и растерять весь свой оптимизм к чертовой матери. «Мы с тобой здесь жить собираемся».